Глава 5. «Привет, папа!» — Джул подбежала к нему. С растрепанными волосами, как тогда, во время совместного отпуска на острове Юст. Смеясь и едва не споткнувшись о собственные длинные ноги, дочь со всего размаха упала в его объятия. Прижимая ее к себе, Бен слышал, как бьется ее сердце. «Привет, малышка!» — сказал он. «Ты же хотел навестить меня только завтра. Ты не рада?» «Конечно, рада. Но ты выглядишь уставшим. У тебя был тяжелый день?» «Даже не спрашивай. Сначала меня уволили, потом избили. Я так по тебе соскучился», — сказал он с закрытыми глазами. И, как всегда, когда был с Джул, попытался отключиться от внешнего мира. От гула голосов в коридоре, запаха дезинфицирующих средств, звуков работающего аппарата искусственной вентиляции легких. Тщетно. С каждым разом ему все реже удавалось забыться, сидя у больничной кровати. Обычно хватало жужжания гидравлических дверей в коридоре, чтобы он пришел в себя. Зазвонивший сотовый вернул его в реальность. Реальность, в которой его 19-летняя дочь никогда уже не сможет ходить. Даже если выйдет из искусственной комы, в которой она пребывает уже почти неделю. «Привет, Дженни!» — поприветствовал Бен свою, скоро уже бывшую, жену. — Подожди минутку. Он отложил сотовый в сторону, поцеловал Джул и поднес ей к носу платок. В туалете для пациентов Бен сбрызнул его своим терпким одеколоном, который раньше так нравился Джул. Говорят, ничто не воздействует на мозг так быстро и целенаправленно, как знакомый запах. Возможно, это поможет ей проснуться. «Радуйся, что сегодня ты осталась в постели», — попытался пошутить он. «У меня такое чувство, что весь мир сходит с ума. Наверное, это из-за полнолуния». Потом он взял с подушки телефон. «Что случилось? Ты у нее?» По 10-бальной шкале взволнованности голос его жены достигал отметки 12. «Да, а ты где?» С тех пор, как 6 дней назад Джул привезли в больницу, ее мать почти не покидала палату. «В пути!» Ушла она от ответа, что удивило Бена. Они жили отдельно, но сохраняли дружеские отношения, возможно, даже чуть больше. Бен убрал прядь светлых волос с неподвижного лица Джул. Даже после предполагаемой попытки самоубийства она была все такой же красивой, как ее мать, и многочисленные трубки и зонды в ее теле ничего не меняли. Каждый раз, когда вот так смотрел на нее, Бен роптал на отсутствие Божьей справедливости. Иначе все эти желудочные зонды и катетеры для мочевого пузыря торчали бы из его тела, а не из тела его дочери. Все-таки это он был виноват в том, что неделю назад она пыталась покончить с собой. Все было бы по-другому, возьми они 4 года назад такси. Но Бен обожал свой только что приобретенный карман Гиа, красный кабриолет Volkswagen 60-х годов, и ездил на нем при любой возможности. К сожалению, и в тот день тоже. Джул присутствовала на записи в студии Ханза, и он обещал Дженни, что они вовремя успеют домой к ужину. Так и получилось, что Джул сидела впереди, а Джон-Джон втиснулся на заднее узкое сиденье олдтаймера. Джон-Джон, которого вообще-то звали Ульф Бокель, был новым менеджером Fast Forward и обещал по-настоящему заявить об их группе. Он финансировал новый студийный альбом и поэтому был самым главным в их коллективе. В первый раз Бен решил, что это случайность, вероятно, как и Джул, у которой от неожиданности и удивления отвисла челюсть. Во второй раз Бен вышел из себя. «Ты, мерзкая скотина!» — закричал он и на Лейпцигерштрассе обернулся назад к нагло ухмыляющемуся менеджеру, который поднял руки в извиняющемся жесте, как будто могло быть какое-то извинение тому, что он только что трогал грудь его 15-летней дочери. «Эй, да я просто пошутил», — сказал Джон-Джон, потом закричала Джул, но было уже поздно. Пытаясь не сбить молодую мать с коляской на переходе, Бен крутанул руль влево на встречную полосу. До сегодняшнего дня неясно, Джул ли не до конца защелкнул ремень безопасности, или Джон-Джон расстегнул его во время своих приставаний. Во всяком случае, Джул выбросила из машины, когда они лоб в лоб столкнулись с «Мерседесом». «Чудо, что она осталась жива», — сказали позже врачи. и сунули ему в руки брошюру, как обращаться с тяжелобольными детьми. Джул пришлось ампутировать обе ноги по колено. У Бена была сломана ключица, у Джон-Джона, к сожалению, только бедро. Еще на больничной койке он сумел выдворить Бена из группы. Он убедил остальных, что Бен — чертов сумасшедший, который ни с того ни с сего психанул в машине и не годится для их музыкальной группы. На что Бен поставил своих музыкантов перед выбором: или вы дальше работаете с этим преступником, или встаете на мою сторону. Его «верные друзья», в кавычках, недолго колебались. Они выбрали парня с деньгами на альбом и бросили Бена. Вот так просто все иногда бывает. Дженнифер была в тот момент слишком шокирована, чтобы оставить его. Даже когда на следующий день к ней заявились из службы опеки и хотели знать, вел ли себя Бен когда-то неподобающим образом с их дочерью. Потому что незадолго до первой операции Джул сказала врачам: «Он трогал меня». Недоразумение, которое, к счастью, не попало в прессу, позже, когда открыла глаза и не нашла своих голеней, Джул отказывалась что-либо вспоминать. Тот факт, что дочь никогда не винила его в своем состоянии, поначалу поверг Бена в почти шизофренический порочный круг эмоций. С одной стороны, он ненавидел себя за несдержанность, и в самые мрачные часы, сразу после несчастного случая, даже подумывал о том, чтобы покончить со своей неудавшейся жизнью. С другой стороны, именно беззаветная любовь Джул запрещала ему что-либо с собой делать, а это, в свою очередь, вело к тому, что он ненавидел себя еще сильнее, потому что не заслуживает такой любви, в чем был совершенно уверен. А теперь, спустя 4 года после аварии, она сама пыталась покончить с собой. «Что-то изменилось?» «Что?» — Бен так глубоко погрузился в мысли, что почти забыл о Дженни. «Прости, что ты сказала?» «Я хотела знать, как продвигается фаза пробуждения», — сказала Дженнифер. И в ее голосе снова прозвучало легкое вибрирование, которое он так любил. Она не вышла снова замуж, и, насколько он знал, у нее даже не было постоянного друга, чего он не мог понять. Женщины, как Дженни, обычно не остаются долго одинокими. Высокая, стройная, светловолосая и при этом совсем не дешевка. Макияж, искусственные ногти и пушап-бюстгальтеры были нужны ей так же, как Биллу Гейтсу, консультант по долгам. Что еще важнее, у нее было доброе сердце. В любом случае, гораздо добрее, чем у него самого, иначе она бы не поддерживала его так долго, даже после расставания, когда он не мог привести в порядок свою жизнь. Врачи уверяют, что все в норме. Она долго находилась в искусственной коме, Дженни. Нужно время, чтобы она смогла проснуться после наркоза. Как там говорят, постепенное уменьшение дозы медикамента до полного прекращения. Но так долго? Да, это просто чудо, что Джул так хорошо перенесла операцию и больше не нуждается в седации. Врачи настроены оптимистично и считают, что у нее не останется необратимых повреждений. «Новых необратимых повреждений», — произнесла Дженни неуверенно и одновременно рассеянно. «Разве у тебя сегодня не должно быть выступление?» — спросила она. «Я решил, что лучше проведу время с Джул». «Не обманывай меня», — сказала Дженни, и в ее тоне не было ни дружелюбия или нравоучительности. Они уже 2,5 года жили раздельно, но он все еще не мог обвести ее вокруг пальца. Дженни реагировала на малейшие колебания в его голосе и всегда знала, как он себя чувствует и говорит ли правду. «Ну ладно, у меня опять ничего не вышло. Но не беспокойся, деньги на содержание я тебе дам. Еще в этом месяце, обещаю». Косые лучи позднего вечернего солнца падали в окно. Кондиционер, если он вообще здесь был, работал неправильно. У Бена было чувство, что внутри одноэтажной постройки еще жарче, чем снаружи. Он подошел к окну, чтобы приоткрыть его, и посмотрел на центральную аллею клиники Вирхов в Вединге, эллипс с односторонним движением, в центре пешеходная зона, усаженная деревьями. «Кудам на костылях», — как метко назвал ее один санитар. Примечание. «Кудам Курфюрстендам» — одно из престижнейших мест Берлина, улица дорогих магазинов. Конец примечания. Вместо бутиков «Гуччи» и «Шанель» здесь в ряд расположились различные отделения университетской клиники. А вместо покупателей с пакетами по тротуару плелись пациенты с передвижными капельницами. «Забудь про деньги», — услышал он Дженни. Она всегда это говорила, когда он упоминал их, хотя, как помощница адвоката, она едва зарабатывала на аренду квартиры и продукты. Бен знал, что она откладывала каждый цент, и не на отпуск, wellness или парикмахера, а на протез абсолютно нового поколения, который разработали в США с участием специалистов по космическим и нанотехнологиям. Революционное, умное и компьютеризированное изобретение весило меньше трети тех протезов, которые оплачивала страховка, и стоили целое состояние. «Но я звоню не поэтому». «Тогда почему?» «Я хочу, чтобы ты приехал сюда». В голосе Дженни снова появилось волнение. Возможно, оно никуда и не пропадало. До этого Бен не очень концентрировался на разговоре. «Сейчас все изменилось. Ты где?» — спросил он во второй раз и, наконец, получил ответ. «В квартире Джул». «Это еще зачем?» «Я не уверена. Возможно, ты прав, и все совсем не так, как кажется». Бен прижал трубку к уху, словно держал в руке не телефон, а губку. Костяшки его пальцев побелели. «Ты понимаешь, что говоришь?» Его сердце словно сжали в кулаке. «Да». Дженни сделала паузу, которой все было сказано. «Возможно, Джул все-таки не пыталась убить себя».